Дальше так и шли боевые действия. В конце сентября во время одного боестолкновения меня ранило. Рана легкая, пару швов наложили, но очень неудобная, сесть не могу, а лежать или на животе, или на боку. Пока на базе квартировал, второй день уже, ждал, что заживет. К нам еще в конце сентября пополнение прибыло, из состава бригады опытные, добровольцы, служат от 2 лет и больше. К нам в группу 4 попали, их натаскивают на местную специфику, не знают же ничего. Сам я отслеживал все, что по матушке было. Письмо мое до Анны дошло, вчера как раз ответ получил, мол, ждет. А ведь матушке нужно будет восстанавливать документы. Ее с отцом признали погибшими, так что побегать придется. Тем более, неизвестно в каком она моральном и психологическом состоянии после плена. А там тоже не сахар, афганцы к рабам как к скотине относятся. Нет, скотину берегут, а вот рабов и забить могут. Да просто если настроение плохое, не люди они, я вообще афганцев терпеть не могу, и рожи их не нравятся, бандитские, так что бил их с немалым удовольствием, на моем счету их уже за 200, все же неплохо быть пулеметчиком, но официально чуть меньше, около 120 подтвержденных, из них 20 взяты ножами, про это кстати в газетах не писали, наша часть секретная, но слухами разошлось, на днях мне звание младшего сержанта дали, и командир отряда сообщил, что на героя меня представил, все же одному против 20, и победить, дорогого стоит. Тот таких случаев в своей карьере и не припомнит. А сегодня, 30 сентября, вызвали в штаб отряда, и начштаба сообщил, особиста не было. Все, Антошин, матушка твоя домой летит, самолетом отправили вчера, прямиком в Москву. Борт попутный был, выкупили, заулыбался я, выкупили, ею там коллеги занимаются. Что-то не так, сам не знаю, но ты видел пленных, что с ними бывает. Тут пусть врач и женщина, но обращение все же оставляет след. Тем более 4,5 года в рабстве. Да уж, спасибо за отличную новость, товарищ майор. Надеюсь, об отце выяснит. Ищут его, шансы есть. Вот так я с отличным настроением, чуть прихрамывая, вернулся в расположение нашей группы и продолжил шить новый лифчик. Старый в хранилище, пока пустой. Автомат-то не добыл, а старый свой сдал. Я успел закончить, ужин как раз был, стоя ел, когда меня срочно вызвали обратно в штаб, посыльный из мотострелков прибежал. Вообще мы тылами мотострелкового батальона пользовались. Как раз вернулся командир, а он лично ходил в рейд, причем 2 группы объединили в одну, переодели под маджахедов и ушли, какая-то операция. Еще вчера базу покинули, а сегодня вернулись. Я тревожно пересчитал, но вернулись все, это радовало. Оказалось, командир был на связи с Кабулом, и пробил добро отправить меня в Москву. Отпуск по ранению. Тут я все равно не нужен со своей раной, а так хоть с матерью повидаюсь. Ей это тоже нужно. Даже договорился, у него были такие возможности и знакомства, что из Кабула меня в Ташкент самолетом, а оттуда на Москву попутным бортом доставит. Так что быстро и искренне поблагодарив того, я побежал собираться. Оружие сдал старшине, собрался, часть вещей оставил, и вскоре на вертолете добрался до Кабула. Был на месте уже когда стемнело. Борт попутный. Прилетел за пленными, что наши взяли, очень важные, видимо одна из задач. Ну и меня прихватили. Сидел на лавке одной ягодицей, вторая в воздухе. Мне ее пулей как ножом разрезало. Снайпер работал. Наш штатный снайпер Олег, снял его. Тот выстрелом себя и выдал. Хоть не так обидно за ранение. Впрочем, веселье оно не вызвало, боевое ранение, просто не повезло. В Кабуле переночевать пришлось, заодно через нашего прапора добыл подарки родным. Только утром следующего дня тяжелый Ил-76 взял курс на Ташкент, а там на нем же, через 6 часов, после проверки, меня тоже досмотрели, уже на Москву. 2 недели я уже занимаюсь даром, качаю дальность взора, сейчас поднял до 12, создаю пси-защиту, укладывая на ауре. Да, осмотрел ауру, все на месте, моя память, что я сохранил на ауре, тоже, а также знания и умения, оказалось, сохранились. Удар псионов, больше сырой маной, похоже, не нанес мне такого сильного вреда, как я думал. Просто отключили дар, но после перерождения, как стало видно, он все же запустился. Вот и так в салоне самолета, скрывшись за ящиками и тюками груза, стал работать. Взор показал, что в основном в ящиках разное оборудование, явно проходило войсковые испытания, те 4 в салоне, думаю, сопровождающие. Потом какой-то материал в тюках, и немало контрабанды понапихано в разных тайниках. Это явно экипаж так дела крутит. Так что даже во время полета занимался псионикой, потому как времени личного мало было, по сути, не так и много сделал. Однако до Москвы мы благополучно долетели, тоже сесть пришлось во время посадки. На мне была парадная форма, орден на груди, парадку получил в Кабуле, новенькая. Меня никто, понятно, не встречал, никто не знал о моем прибытии. Взял такси в аэропорте, назвал адрес, даже подъезд, второй был и таксист, крепкий такой мужчина, лет 30, повез в центр города. Я бы подремал, но рано, черт бы ее пробрал, действительно неприятная. Сидел, сильно наклонившись на бок, чтобы не давить на правую ягодицу, травмированную пулей. Мы уже подъезжали, я так понял, дальше въезд во двор нужной пятиэтажки, когда заметил на аллее Анну с коляской, катила не пустую. Маша там сидела и ногами болтала. Гуляют, время 7 вечера, уже темнеет, скоро фонари загорятся. Тут вообще довольно много гуляющих, от пожилых пар, и вот таких молодых мам. Иногда это были бабушки с внучками или внуками. Анна поступила на медика, учиться, и одной заниматься еще и ребенком, хозяйством, тяжело. Впрочем, та молодая, сил хватает, да и освоилась. Еще непонятно, как они с мамой Валеры общаться будут, мало ли в штыки войдут, выпустит шипы. Анна, она тоже с характером. Проблема решается покупкой квартиры, кооперативную добуду, решил уже. Притормози, останови тут, своих увидел. Понял. Я расплатился, две трешки дал, забрал ранец, он тут же на заднем сиденье со мной, и вот так, покинув машин, хромая, направился к Анне. Та меня не сразу засекла, а увидев, бросив Машу, рванула ко мне и обняла. Надо ли говорить, что все это привлекло немалый интерес от других гуляющих, да и таксист еще не уехал, к тому же Маша орать начала, подняв крик, что ее бросили, а мы обнимались и целовались. «Ты откуда тут?» Наконец мы разомкнули объятия и слегка отстранились. Отпуск по ранению дали, и мама уже в Москве, надеюсь, найду. «Ранили?» Встревожилась та. «Сильно?» «Скорее неприятно. Снайпер прямо в ягодицу попал, так что пока не излечусь, я как боец не особо хорош. Может, пойдем домой?» «Да-да». Мы дошли до Маши, я взял ту на руки, ранец за спиной был, и баюкая дочку, та немного дичилась, подзабыть успела, и вот так под взглядами прохожих двинули к нужному дому. «Молодой человек, у вас брюки сзади в крови», — окликнул один старичок. «А черт, рана открылась», — проведя рукой по штанам, действительно понял, что влажно, и, поблагодарив прохожего, заторопился с Аней домой, заодно запоминал дорогу. Та открыла своими ключами, включая свет в прихожей, снаружи уже стемнело. Малосемейка, все тесное и маленькое, особенно кухня. Я быстро разделся, Аня замочила штаны в тазике, вещи разложил. Заодно глянули, что у меня там. Шов разошелся, надо в больницу, сообщила Аня. Да, у меня бумага от нашего медика, с нею пойду. Может, сейчас, утром, надо еще узнать, куда маму направили. Ясно, что в больницу на полное обследование. Но куда, тогда сама обработаю. Слушай, ты такой загорелый, лицо очень красное. У нас все там такие. Пока Аня занималась раной, малышка наша рядом ходила, заглядывая. Потом забралась ко мне на диван, я лежал в зале, не в спальне. Вот так ласково общаясь с Машей, ждал, пока Аня закончит. Так пластырем все закрыла. Сказала, что пока крови не видно. Это перелет доконал рану, надо поменьше сидеть, ладно, как у вас тут? Да у нас все хорошо. Сам как, 5 месяцев не было, а уже с раной приехал. Да случайность. Так мы и общались, я особо про бои не рассказывал, больше о мирной жизни и особенности менталитета. Аня быстро картошки нажарила, я, кстати, выдал ей 4 банки с тушенкой, чтобы мясо было. 3 убрала, а 1 использовала. Я открыл ножом. Более того, после ужина стал выдавать подарки. Сладости восточные Маше, Аня сама будет понемногу выдавать, да и брать она тоже сластеная оказалась. Все банки варенья оставил, тут куплю местного. Ей самой джинсовый костюм, юбка и куртка, молодец прапор быстро все нашел, что нужно, и размер подошел, как и легкие кеды. Однокассетный магнитофон Panasonic с запасом кассет иностранных песен. Потом разные украшения, красивые платки, кружевное белье, мол, купил в магазинах Кабула, пакеты восточных специй, живые и свежие фрукты и орехи. В общем, подарков хватало. Ну а потом была аккуратная, из-за раны, но буйная ночь, когда перевозбудившуюся Машу наконец смогли уложить. Утром, позавтракав кашей, Аня успела сготовить, мы вместе сначала в садик отвели Машу, а потом разделились. Анна в университет свой, у нее уроки, прогуливать нельзя, да и я настоял никаких прогулов, дочку из садика сам заберу, теперь знаю где, а сам в Бурденко. Если маму где и оставили для исследования, то только там. Это Анна предположила, и я с нею согласен. Не ошиблась, матушка была там. Врачи пустили в палату, накинул белый халат и зашел. Ох, сколько меня обнимала и слез пролила. Мы почти 4 часа пообщались. Та же вообще ничего не знала. Только вчера утром была в Москве. Кстати, от комсомола ее больницы, а мама из Склифа, выделили 2 активисток, и они начали восстанавливать мамины документы, возвращать ее из списков умерших. Вот за это спасибо. Не знаю, какой матушка была до попадания в рабство, но видно, что невзгоды закалили ее. Это была женщина с твердым характером, рано постаревшая и имевшая полностью седые волосы. А ведь ей едва за 40 перевалило. Воспоминать годы рабства та не желала, про отца мало что знала. Да и разлучили их вскоре после того, как они попали в руки революционеров. Как те себя называли, ее продавали несколько раз. Я записывал данные бывших владельцев и селений, где ее держали, пока последние 3 года не начал работать в госпитале и лечить раненых маджахедов. Пару раз приносили раненых советских солдат. А мне все интересно было, хотя вспоминать та не любила, а надо. Да, я выдал ей пачку из 3, 500 рублей, чтобы наличность на руках была, сообщив, что деньги с книжки отца забрал, а наличка ей нужна. Взяла, обещала маленькой вкусности покупать. Посещение госпиталя имени Бурденко имело и вторую сторону медали. Я справку показал лечащему врачу мамы. Меня в процедурную, швы сняли, новые наложили, и приказным порядком уложили на койку, в мужской палате хирургического отделения. Пришлось звонить Анне, она утром дала номер деканата своего курса, обещали сообщить ей. Сама Машу заберет, а мне покой назначили, будут следить. Вот так и лежал, а столько планов было. Да, кстати, матушку даже обрадовало, что она стала бабушкой и жаждала повидать внучку. Насчет Анны, ответила неопределенно, надо сначала взглянуть на сноху. Мало ли не понравится, вечером обоих и увидит эти вечером, я так думаю. А вот то, что я служу и воюю на территории Афганистана, той сильно не понравилось. Да сама все поняла, я в форме был, награда на груди, и цвет кожи, да ранен еще. Вот такие дела. 8 суток я провел в госпитале имени Бурденко. Со мной даже студенты-медики работали, их приводили, осматривали рану и уводили. Хотя мне все равно, сверкаю я своими ягодицами или нет. Матушка на этом же этаже была, хоть и в другом корпусе, часто ко мне приходила. Много общались, немало информации собрал по Афганистану. С ней, кстати, работали и органы контрразведки. Постепенно документы восстанавливались, уже новый паспорт получила. Вчера было, сейчас Аня пропиской у нас занималась, шли навстречу, быстро все делали. Другие документы восстанавливали, что с нею были и пропали с пленением. Что по Анне, то вполне хорошо они общались, даже обнялись при встрече, а уж во внучке так души не чаяла. Нашла точку, за которую держалась. Ранее не давала сломаться мысль о сыне, теперь вот и внучка в этот круг вошла. Матушке, ее звали Ирина Олеговна, восстанавливали в Склифе. Она там терапевтом была, но давали время на отдых, пока еще матушка тут же в госпитале находилась. Я, кстати, проверял ее диагностическими универсальными лечебными плетениями, сердце сильно посажено, и понятно почему. Так я при нашем общении старательно восстанавливал сердце, полностью не восстановил, времени мало было потрачено, но серьезно поднял, до половины, остальное позже излечу. Да и выглядеть та стала уже лучше. Я также плетение восстановления кидал и на свою рану, потому у меня на 6-й день сняли швы, но еще 4 дня продержали, хорошо заживление шло. Сегодня, 12 октября, как раз и выпустили. Через 3 дня обратно отбываю, так что забрав вещи, попрощавшись с матушкой, обещал вечером навестить, ее пока не отпускали, направился домой. Ключи у меня были. Время утреннее, 11 нет. Когда до дома добрался, там переоделся в гражданское, что от Валеры осталось, часть одежды даже не нализала, ничего, старые треники натянул. Аня с утра щи отварила, так что разогрел себе, и со сметаной, очень вкусно. На кухне был холодильник «Мир», места мало, но вместился, как и маленький столик в углу, поел. Дальше собрался и покатил на окраины, а там уже за город. У меня 16 килограмм свободного в хранилище, но ехал не заполнять, а освобождать. Зачем мне многое из того, что я добыл в Афганистане? Я там новое добуду. Не стоит обратно везти. На автобусе уехал в Подмосковье, там ушел в лес, подобрал приметное место и начал убирать с помощью хранилища, почти весь освободил, кучей сложил добытое, землю в хранилище, и относил к озеру рядом, скидывая в воду. Схрон вышел глубиной 2 метра, шириночной также 2 на 2, узкий лаз с уклоном, потом заткнул земляной пробкой и замаскировал. Меня хорошо научили это делать, никаких следов не оставил, на пару лет хватит, а потом вернусь и заберу. Все оружие и боеприпасы оставил, завернул в кусок брезента, протер, чтобы пальчиков не оставлять, мало ли найдут. От Москвы отъехал на север и боев тут не было, черные копатели не должны мелькать. Только готовую и горячую пищу оставил. Вернулся, как раз Машу из садика забрать успел, мы так с Аней договорились. Особо не напрыгался, мне не разрешали, но поносить дочку на руках я всегда не прочь. Мы с ней по магазинам до закрытия прошлись, а вечером, как Аня пришла, пирожков напекла, навестили матушку и вернулись домой. С утра 13-го двинул на завод, посетив по пути рынок, много что там купил. Что по заводу, меня не увольняли, я был призван как работник завода, еще состоял в штате, только зарплату не платили. Вроде как вернусь после армии. Я сразу к парторгу. В форме был, орденоносец, нашивка за ранение, так что по начальству проверили и выслушали мою просьбу. Хочу вступить в кооператив, квартиру, желательно трехкомнатную, мол, планирую много детей. Одна дочка уже есть. Пришлось несколько заявлений писать, тем более, как выяснилось, готовились строить 2 кооперативных дома от завода. Собирали заявления у желающих. Если и начнут строить, то в следующем году. Один дом точно, набрали желающих, со вторым пока сложнее, набирают. Я в списке по второму дому попал. Если строить начнут, сообщат они. Адрес я дал. Дома телефона, к сожалению, не было. Там будет надо внести первый взнос, документы оформить, и начнется стройка. Так что удачно получилось. Я надеюсь, квартира будет. Дальше домой, пообедал, переоделся, и по ювелирам. Изумруды удачно удалось пристроить, 2500 рублей, уже немало для выплат за квартиру, плюс за 6000 ушел портсигар и оба кинжала по 1000. Кинжалы ладно, а вот портсигар оказался известной штукой на Востоке, шаху какому-то принадлежал, что повышало его цену. Ну теперь денег на квартиру точно хватает. А вечером, когда лежали в постели, разгоряченные, описал Анне свои планы, объяснил, что в одной квартире двух хозяек быть не может, поссориться. Трехкомнатная квартира, да с большой кухней, это все же лучше малосемейки. Смог уговорить. Аня вообще жалостливая, и мою матушку ей было жалко, это было видно, да и грудничком в детдом попала. Для нее тема родителей довольно болезненной была, но и квартиру свою тоже иметь хочется. Отложили деньги на первый взнос, сразу всю сумму платить я ей не велел, когда ордер получим, тогда и закроем долг, прописавшись и въехав, так как мой представитель будет все делать. А 3000, что получили как наследство от родителей, надо будет матушке вернуть, показать, какие мы самостоятельные люди и родители, все сами. Та согласилась, деньги, добытые вчера и сегодня, я ей отдал. Их наличие объяснил просто, взял трофеями и продал тут в Москве, а с утра в сберкассу. Та деньги положила на свою сберкнижку, мы еще в магазин «Березка» зашли, с импортными товарами. Чеки я получал в качестве зарплаты срочника, немного, но теплую шапку Маши, шарф Анне и домашний халат матушке, взяли, да и доплатили рублями сверху. Ну и гуляли много, Аня отпросилась, у нее завтра выходной, как раз когда я отбываю обратно. Матушку навестили, ее на днях выписывают, так она уговорила врачей сегодня выписать, я помог переехать на квартиру, такси взял, мы ей спальню отдали, а сами в зале. Маша все к бабушке ходила, привыкала к ней, а на следующий день, в окружении семьи прибыл на вокзал, и по билету, полученному от военного коменданта, отбыл на юга. Все деньги, кроме афгани и долларов, отдал своим, им нужнее. Впрочем, я и так неплохо заработал, на квартиру и на жизнь есть, уже радует. Надеюсь, когда вернусь со службы, дом будет готов. Ну и Ане будет легче с учебой, Мама присмотрит за Машей, тем более сама врач, будет учить, и много книг по медицине дома было. Не скажу, что мне повезло, но в купе было два офицера, майор из ВВС и подполковник, последний штабной работник. Причем, оба ехали именно в Афганистан и как узнали, да сразу разобрались, что я оттуда, завалили вопросами. Четвертое место занял дедушка, внука студента в столице навещал, гостинцы отвез. Я же особо на вопросы офицеров не отвечал, говоря, что не имею права ничего по службе рассказывать, подписки давал. Впрочем, по боям отстали, а вот что и как в Афганистане, менталитет, как там жить и что делать, вот это описывал ярко и подробно. Хватало пообщаться все те дни, пока мы с пересадками добирались до Душанбе. Тут разбежались наши пути, я на Термиз, а те имели свои направления. От базы узнал, какой попутный конвой идут, и с ним до Кабула, а там сразу уже и до наших, как раз колонна выходила. Так что 23 октября, я уже был в отряде. Кстати, на зимнюю форму перешли, холодно было. Без бушлата, особенно ночью, не походишь. Вот так вернул свой пулемет и пистолет, меня ПБ никто не лишал. Несколько дней потренировался с парнями, и первый выход, причем под маджахедов оделись, и ушли вглубь территории боевиков. В основном ночами перемещались. Что за задание, один лейтенант знал. Он, кстати, получил приставку «старший» и орден боевого красного знамени. Насчет моего награждения глухо, пока ничего не слышно. Да и дадут или нет, не знаю, но полученные награды двери высоких чиновников открывают, вон как на заводе отлично подсобили. Правда, для журналистов пришлось выступить, на несколько вопросов ответить, но ничего сделал. Что по хранилищу, уже 147 килограмм, и загружено едва на 35. Палатку польскую я сменил на другую, тоже четырехместная, но зеленая, не такая приметная. Спальник зимний теперь имею, пару одеял, подушка, кирогаз и бидон керосина. Готовить, а то в горах не всегда топливо найти можно. Ну и немного готовой еды. Колбас закупил, плюс мороженого, пломбира и сладкого всякого. Ребятам водки привез столичное, 10 бутылок, вкусности разные, так что хорошо встретили. Дальше так и потянулась служба, до Нового года, где я под суд попал. Это замполит наш решил так себе внимание привлечь и на повышение пойти. Началось все с Москвы. С чего-то Канни пришли с вопросами от ОПС, а откуда у бедной студентки, что получает студенческие отчисления, такая сумма в сберкассе вдруг появилась. Я и не знал, что это отслеживают. Надо было на предъявителя класть. Та без задней мысли и сообщила. Муж дал, трофеи военные продал. Вот из Москвы и прилетела телеграмма. Разберитесь. Там дело до военной прокуратуры дошло. Замполит на этом увидел свой шанс, вот и поднял волну, даже дело до военного суда довел, хотя командир отряда велел ему угомониться. Не я один такой, что кто-то понравившуюся вещицу мог прихватить. Думаю, замполита покоробило, что я срочник, солидную сумму, даже для него, за несколько месяцев смог добыть. И поди знай, все это или еще есть, я-то молчал. Да я особо и не отрицал, трофеи были, продал. В общем, звание сняли, ГСС мне теперь не получить, никто мародеру, как меня называли, звезду героя не даст, ну и на этом все. Только запретили больше подобным заниматься, а замполит действительно на повышение пошел, вот только не доехал. Пулю из СВД в затылок получил, вот с чего бы это, видимо кто-то ему зла желал. Правда, почему-то на меня стали косо поглядывать. Доказательств нет, наша группа вообще в рейде была, но кто еще? До того как запрет получил, а мой командир группы, старший лейтенант Зверев, взыскание с занесением в личное дело, я успел немало набрать. Например, в первый же выход добыл новенькую винтовку СВД и АКМ с запасными магазинами. Патроны потом на базе набрал, ящики открытыми стояли и никто особо за ними не сладил и не пересчитывал. Потом смог добыть РПГ-7 с 12 фугасными выстрелами и 5 кумулятивными. Два пистолета, Макаров и ТТ, боеприпасы к ним добыл. Ручные гранаты разные, два клеймора и даже АКС-74 с подствольным гранатометом. Я сам недавно с таким бегал. Автомат явно недавно добыт, снят с кого-то из наших. Гранаты к подствольнику и патроны к автомату добыл на базе. По оружию все пока. Из того, что на телах нашел, немного ювелирки, украшения, кинжалы, солидную пачку афгани, немного долларов, всего 700, и 30 килограмм необработанных изумрудов. Мы караван из засады накрыли, Вот при осмотре я один из мешков с убитого мула и прибрал, а там именно изумруды были. А вскоре суд, остальное, за мной приглядывать стали, чтобы не повторялось. Зверев не хотел еще одно взыскание получить, но я уже неплохо прибарахлился и был доволен добытыми трофеями. Правда, после суда меня к телам маджахедов не подпускали, всегда в прикрытии был. Зверев учел ошибки. На Анну я не злюсь, все правильно та сделала, вообще считаю, что легко отделался. Подумаешь, звание сняли и награду не получу. Денег не лишили, как лежат на счету Анны, так и лежат. Конечно, намеки были пожертвовать в фонд мира, но Анна их проигнорировала. У нас квартира на подходе и дочку растить надо. Да и матушка так отвадила ходоков, что больше не появлялись. Мол, сын не для того кровь проливал, чтобы всякие тут его грабили. Тем более к Новому году мы вступили в кооператив, первый взнос внесли. Быстро же вопрос решился, уже место подобрали, скоро строить начнут. То есть с этой стороны проблем нет. В отряде я стал довольно известным, все благодаря замполиту, но не более. Все же вопрос решили в тихом семейном кругу, слухи, конечно, разошлось, но и только. Я при своих остался, это важнее. Что по замполиту, я находился в 16 километрах от того места, где он пулю поймал, ехал в машине в сторону Кабула. О чем свидетельствовали бойцы нашей группы, я не отходил. Я действительно в него не стрелял, просто решил, что месть, это блюдо подается холодным. После службы найду и прикончу его, на меня никто не подумает. А тут кто-то под руку мне сработал, пристрелил. Так я еще письмо отправил Анне, просил составить список тех, кто к ней приходил, следствие вел. Потом наш особист орал и тряс письмом. Не дурак, сразу понял, для чего мне это надо. Вот так и сложилось, кто-то грохнул замполита, а поглядывают почему-то на меня. Даже возможного сообщника искали и меня на эту тему допрашивали. Без понятия, кто это сделал, но не расстроен, впрочем, и радости не показывал, меня бы не поняли. Так до середины февраля 83-го все и длилось. В рейды я ходил, как ни в чем не бывало, и даже в начале февраля получил вторую красную звезду. Мы тогда только за счет моего пулемета и отбилось, смогли отойти, под ударами крупного отряда маджахедов. Случайно на него нарвались. Я в прикрытии был, отбивался до конца, пока наши отходили, вынося раненых. К сожалению, был и один убитый, а потом нагнал своих, смогли оторваться, да и артиллерия, мы ее навели, ударила, дала уйти. А через 6 дней, новый рейд, 2 удачных засады, 2 мелких отряда полностью уничтожили, чудом избежали сами засады, на нас тоже охотились, и вот возвращались, когда я присел, подавая рукой сигнал, что вижу опасность. Наши сразу залегли, я же подполз к командиру группы и сообщил. Духов рассмотрел, в той расселине, мелькнул двое. Похоже, их там мало. Еще мне показалось, кто-то в нашей форме был, как бы не пленного ведут. Зверев закусил губу и дернул головой, подзывая командиров, и начал прикидывать, что делать. С такой информацией уходить нельзя. А я дар развиваю, уже 73 метра, вот взором и обнаружил на дальности 60 метров, 8 маджахедов, что держали кинжалы у горла 2 пленных советских солдат и 1 правительственной армии Афганистана, еще и рты зажимали. И что важно, одним из пленных был Пашка, друг Валеры. Не ошибся, это он. Глава 11. Что там? Спросил наш пулеметчик, а у нас в группе 6 ПКМ, когда я мимо переместился. Маджахеды укрылись, небольшая группа, с ним пленные из наших, коротко пояснил я. Конвойная группа, кивнул тот. Такие группы уже встречались, нам не попадались, но другим группам вполне. Зверев решил расслабить маджахедов, мы сделали вид, что уходим, и ушли, а 5 наших парней, с бесшумным оружием, залегли у расселины. Мы тут как-то бывали, второго выхода нет, так что отошли на километр и ждали. Там группой командовал зам Зверева, опытный прапор. У нас в группе 6 прапорщиков, остальные старшины и сержанты. Спецназ, что ты хочешь? До сих пор удивляюсь, что нами их разбавили. Я уже выяснил, эксперимент такой был. Хотели знать, опытные бойцы вытянут салаг на свой уровень или нет. Пока эксперимент еще идет, хотя видно, что такой путь перспективен. Мы так стрельбы и не слышали, на километр отошли и стали жать. Я лежал на камнях, задрав ноги на валун, а то гудели, мы за последние сутки ближе к 100 километрам намотали, да на своих двоих и по горам. Постепенно это все становится привычным. Так наши нас и догнали. Взяли они маджахедов, перестреляли втихую, потому мы и не слышали, и освободили наших. Те даже особо и не пострадали, а уж счастливы были, когда их освободили, не передать как. Мы с Пашой и обнялись, я объяснил своим, что мы из одного детдома, и вместе в учебке тренинг проходили. Ну и пока до базы добирались, узнал, что его после госпиталя в Кабул, в 108-ю мотострелковую дивизию, а так выкрали с поста, он технику охранял. Навалились, прыгнув со спины и скрутили, очнулся потом на спине мула. В плену уже третью неделю, переводили из одного кишлака в другой, вглубь душманских территорий, а по прибытию, освобожденными особист занялся. Ему уже сообщили, когда мы на подходе были, ждал. Ну а пока у нас баня, всегда после рейда нам баню готовит, да и другим группам тоже. Тут вот лежа на полке в парилке, а у нас все сделано, как положено, даже веники из Союза привезли, я их 6 штук привез в мешке, наши заказали. Так вот, пока меня веником обиходили, размышлял, я не касался дара за эти дни. А что дар? Развивал, качал дальность, вон уже 73 метра, что для 4 месяцев с момента инициации, вполне неплохо. Потом плел плетение, но на виду я это делать не могу, а посидеть в одиночестве надолго не удавалось, поэтому неудивительно, что защиту на ауру делал долго и защитными плетениями возился тоже немало. Черт, да защиту от телекинетика я поставил только ближе Новому году. Дальше только усиливал эту защиту. Она ведь и от пуль защищала. Думаете, почему я так долго продержался под мощным огнем? По мне и из гранатометов отработали, даже безоткатное орудие было, а потому что защиту имел. Она не отбивает пули и осколки, а уводит в сторону, как и взрывную волну. Меня в сторону отшвыривает, я встаю, как ни в чем не бывало, и дальше веду огонь. Правда, защиту и продавить можно легко, если бы не один момент, пси-накопители. Что интересно, на них идут, в немалой степени, природные изумруды. В том первом мешочке ни один не подошел, специальное плетение для проверки было. А вот в мешке, что с убитого мула прибрал, аж 4 камня подходили в качестве накопителя. И это немало, один камень из 5000 подходил. Значит, шахта, где добывали эти камни, перспективная для псионов. Я уже обработал камни, остальные на продажу, сделал накоптили и сливал туда пси-силу. Да один и успел пополнить на треть, поэтому я и держался так долго, потому что камень в руке был, и я постоянную подпитку получал. Сам-то слабосилок, я бы так долго под таким мощным огнем не продержался, как бы часто не менял позиции. Там боевиков ближе к 1000 было, как саранча по камням прыгали и мелькали, сближаясь, пока другие давили огнем. Я там на отходе и клейморы, и гранаты на растяжке ставил, и судя по далеким звукам разрывов, не зря, хорошо замаскировал. Отбился на грани, но ведь отбился. Наши и не чаяли меня живым увидеть, что меня радовало, я там положил, используя пулемет и снайперскую винтовку с автоматами, последние из личных запасов, до исчерпания боезапаса, но сотни-две точно положил, и сколько-то на растяжках подорвалось. Потом восполнил потери в патронах и гранатах на базе, беря понемногу. И еще, на отходе я приметил группу боевиков, глянул в прицел СВД, а там кинокамера. И у некоторых в афганской одежде, белые лица. Ну и уничтожил всю ту группу, 18 их было, большая часть местные жители. Остальные, 4, думаю, телевизионщики откуда-то из западных стран. Им по второй пуле, чтобы наверняка, и несколькими пулями камеру разбил. Так что продолжал копить пси-силу, сливая в накопитель, да мне один заряжать год, только начало и вон все слить пришлось в том бою, но ничего, коплю, да плету плетение и усиливаю защиту, но пока она начальная, это по мне, все что было, от моих письма идут, сам пишу, матушка с Аней вполне хорошо сосуществуют, так в письмах обеих написано было, матушка с Машей гуляет, даже водит и забирает из садика, на себя это взяла, чтобы Аня училась, не отвлекаясь, уже вернулась и работает в Склифе. Все копейка своя, а то у Анны стипендия 38 рублей. Деньги, конечно, есть, но это в запас. Правда, я велел Анне тратить не меньше 100 рублей в месяц, бюджет выдержит, а то будет экономить на всем. Это пока все новости. Разве что снесли старый дом и выкопали фундамент уже под наш дом, готовится к работам, как снег сойдет. Инженер сделал схему дома. Прораб имеется, материал готовит. В общем, как снег сойдет, начнется немалая стройка. Дом-то кирпичным будет, в 9 этажей, с лифтом, одним подъездом. Наша квартира на 6 этаже, с 2 балконами. Во как, вроде все да не все. Рапорты после рейда все писали, мы молодняк тоже, срочников в нашей группе 7, я 8, с трудом, но тянут те нагрузки, что на нам бывает выпадают. Жить захочешь, любые нагрузки выдержишь. Я о том, что после опросов, Пашку, мы едва проститься успели, с остальными освобожденными на машину и в Кабул. Как раз небольшая колонна ушла, хорошо усиленная. Места тут такие, не самые безопасные, но дорогу мы держим и охраняем плотно. Там если кто ночью только мину осторожно поставить может и сразу дёру. Про засаду и заикаться не стоит, поэтому и саперы дорогу проверяют, пару раз сюрпризы были. Я имею в виду, что когда колонна ушла, меня дернули к командиру отряда, да с вещами и оружием. Там уже ждал командирский УАЗик, на нем до колонны, та стояла, ждала, предупредили по рации. Там в кузов шишиги, та самая, что от границы нас везла, и мы с Пашкой и остальными освобожденными, в Кабул. Не совсем понял, что это такое было, но направляли меня к нашему прапору, что за тылы в Кабуле отвечает, в помощь, на неделю, но я только рад. Так и катили, сидел я у заднего борта, привычно мониторя взглядом округу, пулемет стоял между ног, удерживал руками. Ну и с Пашкой общался, тот на ухо говорил, потом я ему. Да тот в шоке был, что я в спецуру попал, да и видно, что у нас за часть. Также описал, что матушку мою нашли, уже дома, с внучкой возиться. Показал общую фотографию, те в фотоателье недавно сделали, втроем. Матушка сидит на стуле и на ее коленях Маша, а Анна у спинки стоит. Все нарядные такие, хорошая фотография. Сейчас отца ищут, пока результатов нет, или мне не сообщают. Особо про службу не сообщал, но что 2 ордена имею, сказал. Вот так и общались до самого Кабула. Там освобожденных забрали, контрразведка будет с ними работать, что видели и где были. Пашке как бы срок не светил, в плен попал, но ведь не по своей воле. А я устроился в доме, что нашему отряду выделили, прапор тут один заведует, всего 3 подчиненных бойца из таких же срочников, как и я. Они не прошли недельный тренинг тут, после учебки. Так что пулемет в стойку, пистолет прапор тоже велел сдать, откуда-то знал про него. Я же надеюсь, будут выходы в город, надо многое прикупить, а то скопилась местная деньга, а потратить не могу. Где тратить? И что удивительно, при запрете вольного посещения города срочниками, прапор постоянно меня с поручениями гонял по городу. По 3-4 за день. То в магазин, купить то-то, то к интенданту на склады, бумаги передать, то еще что-то. Так я, имея нужную бумагу на кармане, и свои дела решал. Место свободное в хранилище было, 32 килограмма, а всего почти 280 набралось. За первый же день, а в Кабуле успел переночевать, мы вчетвером прибыли в него, я купил в магазине, на местные деньги, новенький фотоаппарат Kodak, и немало цветной пленки, и даже полную фотолабораторию в чемоданчике, там и цветные фотокарточки можно проявлять, давно нужно было купить. Я тут долгую жизнь желал прожить, а память человеческая недолговечная, буду делать фотографии, в будущем все рассекретит, это тут нельзя записи вести, дневники и делать фотографии, но тайком, если никто не видит, то можно, мне можно. Да, в этот же день, в другом магазине, приобрел 5 пар джинсов своего размера и 3 пары для женщин, 3 джинсовые рубахи, плюс летние кроссовки, ну или кеды, 3 пары своего размера. У нас это дефицит, надо брать, да и потратить афгани на что-то хорошее нужно, избавиться от них. 2 коробки шоколада купил. Знаете, я вот не понимал, с чего это меня в Кабул отправили, и тут по поручениям гоняли, и только на второй день начали догадки мелькать. С утра снова прапор отправил с поручением забрать пакет у хозяина чайханы, на окраине города, в жилых районах, а все пешком, мне транспорт никто не выдавал. Вот и прогулялся, просто мелькнул знакомый халат, и я начал дальше отслеживать, есть ли слежка или нет. Есть, за день вычислил 6, одна женщина из местных, что постоянно, часто меняя одежду, со стороны контролировали мой шаг. Черт, очень надеюсь, они не видели, куда я дел покупки, то что о них самих известно, знаю теперь на 100%. Непонятно, знают ли те друг о друге, работали обособленно, да и дальность взора не давала возможности понять это. Уходили за дальности, приходили, но мне кажется, работали 2 команды. Пока же в чайхане передал записку хозяину, и тот, покивав, ушел внутрь помещений, а ароматы были в зале ну просто сногсшибательные. Так что я подал разносчику свой армейский котелок, и тот при мне наполнил его горячим и свежим пловом до краев, кладя побольше мяса. На баранине тот, потом купил лаваша с мясом, говядина была, и 4 кувшина с мясным говяжьим бульоном. Все незаметно прибирал, без свидетелей. Все, хранилище полное. Вскоре хозяин вернулся, дал бумажный пакет, килограмма 2, судя по запаху, обычные специи. А у меня начало в голове расти догадка, а не подставляют ли меня, в разные места гонит, чтобы похитили. Черт, да это же подстава, кому-то на руку играют, и делают это свои. До вечера ходил по поручениям, и сначала неуверенная догадка, сам не верил в нее, перешла в основную. Похоже, так и есть. Нет, меня страхуют, но не имея информации, я не понимал, что происходит. Однако к вечеру принял решение. Похищению быть, самому это нужно. Я все еще ищу отца, а изнутри, без давящего внимания командиров отряда и других бойцов, поиск будет куда легче вести. Ну и в плюс, приметив пару ювелирных магазинов, я зашел. Меня интересовали изумруды. Показывал свой камешек и просил показать их запасы, держа пачку афгани. В одном магазине пусто, а во втором, пси-зрение показало, как я выпустил на них туманом пси-силу, что 2 камня, возможные накопители, засветились. Я их и выкупил. Остальные афгани потратил на 2 необработанных алмаза, довольно крупные. Деньги так вкладывал. Для меня это лишь резаная бумага. А вечером, когда возвращался после очередного задания прапора, решил подставиться. Один из тех, что меня сопровождали, этот новенький, с обеда начал следить, метнулся вперед по моему маршруту, и начал что-то говорить хозяину закусочной, а тот вышел и начал заманивать полной тарелкой плова, на картавом русском обещая сумасшедшие скидки. Я и зашел, так накормили от пуза, и вкусно все, зеленый чай уже пил, когда начало клонить ко сну, и вырубило. А что, восточные сладости, десерт, были чем-то заряжены. Пси-диагност показал, что это снотворное растительного происхождения. Не травит и ладно, так что принял и меня вырубило. Да, все с себя заранее снял и убрал. В карманах только военник и бумага, разрешающая ходить по городу. Даже денег за ужин заплатить нет. Посмотрим, чего ждут и наши, и те, кому я интересен. Тем более я уже разобрался, что друг о друге те знали. Да, это лишь догадка, предположение, но мной явно кто-то заинтересовался. Наши об это узнали и давали возможность меня похитить. Какие планы преследовали, не знаю. Может выйти на местную агентурную сеть, но нет, слабое объяснение, я этому не верю. Главное, я получу свободу на то время, что сам хочу. Так что надеюсь, меня вывезут за город, как-то тайно, а там уже разберусь, буду ждать, пока не доставят к заказчикам. Самому даже интересно, так что скажу так, игра начинается. 5-й день мы в пути, а очнулся я на 2-е сутки. Долго же действовало снотворное, а время определил по размеру хранилища, на 2 килограмма накачаться успело. Полкило свободного ранее было, а стало 2,5, нетрудно подсчитать. Очнулся, когда встряхнуло, меня на лошади везли, возможно, по горной тропе, эхо слышалось. На голове мешок, ничего не вижу, но взор-то при мне, так что осмотрелся. Ну точно горная тропа, рядом провал пропасти, незнакомая, я тут не бывал. Всего в караване было 20 маджахедов, очень хорошо вооруженных, такое бывает обычно у элиты или у дезертиров из правительственной армии Афганистана, плюс 8 лошадей, или скорее даже мулов, на одном меня везут, на других оружие и боеприпасы, видимо я попутный груз. Шевелиться и дергаться не стал, а спокойно себе качал дальность взора, дособирая пси-силу до предела, и сливая в накопитель, что для этого доставал в ладонь. Сбежать я мог в любую секунду, но мне этого не нужно, я хочу знать, кто меня заказал, и в глаза ему посмотреть, прежде чем в живот кинжал воткнуть, специально такое имею в запасе с зазубренным лезвием. Так что, пользуясь свободным временем, заряжал накопитель, и вот качал взор, чем и занимался следующие 3 суток. То, что я очнулся, быстро заметили, так что приглядывали, кормили с рук, не развязывали, узлы часто проверяли. Похоже, меня опасаются. Не скажу, что боятся, но как серьезного бойца воспринимают. Из тех, что может преподнести сюрпризы. Правда, это ничуть не ограждало от общения, плюнуть в меня или пнуть, под смех остальных, выбить лепешку их рук, когда ем, любимое занятие. Формы моей на мне нет, вместо удобных горных ботинок, все же нас снабжали по высшему уровню, какие-то стоптанные кожаные лапти, по-другому их не назовешь. Хорошо еще на меху, вообще-то тут зима, и снег частое явление, особенно там, где повыше. Здесь снег был, одежда обычная для афганцев, утепленная, так меня еще в теплый тулуп заворачивали, на стоянках, потом везли на муле. Нет, поначалу хотели привязать и буксировать на веревке, но я отказался, а время, видимо, и так потрачено было, закинули на мула и дальше так везли, что и позволяло мне все время пока в сознании, на каче зарядку тратить. Черт, да я за эти 3 дня, пока меня по горам везли, ночевали на овечьих шкурах у костров, я сделал больше, чем за 2 недели, пока в составе отряда работал. Разница заметна. А так я себя грел медитациями, холодно все же было. Конечно, есть у меня и теплая одежда, и спальник с палаткой, но все это куплено для меня одного. Я не мог светить ими при своих напарниках по группе, пользовался тем, что дают, как и они, и понятно не могу достать при душманах. Это все на случай побега, когда один буду в горах, для этого готовился, и похоже в скором времени запасы пригодятся, поэтому я уверенно смотрел в будущее. Ауры всех, кто меня перевозил, запомнил, кто пинал, плевался и остальное, тоже. Будет возможность, верну старицей. Однако, как бы дорога ни длилась, меня все же куда-то привезли. Взор я прокачал за 3 суток до 84 метров, почти на 11, что даже меня удивило, так что изучал. Это был самый обычный на вид кишлак, со своими строениями и зданиями. И это не ущелье, где мой отряд стоит, да просто определил, где солнце, пару раз светило, и наше направление. Мы вообще от Кабула на юг смещались, куда-то в сторону Джалалабада. Однако мы проехали по улочкам кишлака и покинули его. Точнее мой мул, и 5 душманов, остальные остались, стали устраиваться в строениях. А меня увезли метров на 200, тут скалы. Взор уже показал Зиндан, глубокую яму в скалах, пустой к слову, вот меня подвезли, и на веревке спустили. 2 за мной следом, они меня быстро развязали и по доске с плашками, типа лестницы, поднялись наверх, пока я растирал руки и ноги. Мешок с головы тоже сняли, так что решетчатая крышка закрылась и все стихло. Хотя взор показывал, что неподалеку развели костер, и 2 из тех, что меня сюда привезли, грелись у него и присматривали за Зинданом. Я же осмотрелся. По следам ясно, что тут часто пленников держали. Даже параша была, я же походил, давая крови разбежаться, сделал сложный тренировочный комплекс для зарядки, с трудом провел, все же мышцы серьезно затекли, но теперь полегче стало, размялся. 30 минут на это потратил, и пока есть свободное время, продолжая кач, начал создавать плетения и усиливать ими те, что уже были на ауре. Особенно то, что против телекинетика, от пуль защищаться надо, у меня пока защита слабая. Вот этим и занимался. Немного полечил себя универсальным лекарским плетением. Конечно, псионика — это не магия, последняя может раз и так вылечить, шрамов не останется. Но и у псионики есть свои плюсы. Лечить тоже может, хотя и крайне медленно. Так что я то плетениями занимался, то зарядкой накопителя. А кач шел так и так, только пока спал, им не занимался. Вот так 2 суток в Зиндане и провел. Кормили одними лепешками, только 1 раз кусочек козьего сыра достался, да чистой и холодной водой. Я же делал вид, что ел, и прибирал, а питался своим. Плов и шурпа отлично шли, ну и разминался и занимался псионикой, пока мне подарили такое свободное время. Жаль, что всего на эти самые 2 дня. Шума не было, просто пришло 4, 3 сверху держали меня на прицеле, еще 2 спустились, связали, и дальше на веревке подняли наверх. Мешок на голову и повели к кишлаку, к самому богатому дому. Я думаю, старосты, или местного царька, тут что ни кишлак, обязательно свой хан есть. Взор, который я уже до 90 метров увеличил, показал, что народу, особенно вооруженного, в кишлаке прибавилось, под 100 маджахедов, по моим прикидкам, но главное в доме, куда меня вели, было 2 европейской наружности. Именно к ним в комнату и завели, сдернув мешок с головы, и усадили в позу лотоса, но развязывать не стали. Я же с интересом изучал бледнолицых, став предметом такого же изучения. Те, кстати, тоже в одеждах маджахедов были. «Как ты это сделал?» С сильным акцентом, Все же спросил старший из европейцев, судя по рыжим бровям, такой же колер волос имел. По акценту британец, не американец, я с ними уже общался. Разницу видел, что, на записи камер видно, что снаряд, летевший в тебя, уклонился и пролетел мимо. Потом еще такой же случай. Один раз случайность, второй раз уже нет. Мы потратили немалые деньги, чтобы сначала узнать, кто ты такой, потом выкрасть. Ах, вон в чем ваш интерес, допустим, оборудование РЭП на ультразвуковой дорожке. Что я с этого иметь буду? Нес я пургу, понятно, тянул время, обдумывая, что делать дальше. То, что мы были не одни в комнате, у меня за спиной стояли двое звероватого вида афганца, не волновало. Было видно, что русского те не знали, вот и оставили их для силовой поддержки. В принципе, все, что надо, я выяснил, можно дальше время не тянуть. Поэтому канаты, что меня удерживали, исчезли. Все же 8 кило свободного, я взвился в прыжке с той позы, в которой сидел, всадив в грудины обоих афганцев по ножу, и прыжком докатившись до европейцев, что уже на ноги вскочили, хорошая реакция, но мои удары вырубили обоих. Дальше связал их, кляпы. Афганцев оттащил к стене, и их телами забаррикадировал дверь. Тут не шкуры висят, и не материя, нормальная дверь, благо открывается внутрь помещения. Кроме кинжалов и сабли у одного, другого оружия у них не было. А вот европейцы порадовали небольшой итальянской береттой, как у Бонда, с кобурой для скрытого ношения. К ней два запасных магазина, и кольту второго. Хорошая добыча. Дальше привел в сознание старшего, и повел допрос, вынимая кляп, если что-то хотел услышать. На его мычание, и довольно громкое, никто не реагировал. Видимо, те, кто меня сюда привез и охранял, были в курсе, что беспокоить не надо. Да и радовались они, взор показал, думали, что это меня пытают. По счастью, только эти двое, из разведки Британии, знали о кинопленке. Их люди и снимали, она с собой была, в вещах, чуть позже уничтожу улику. Интерес их понятен, и мне не особо нужен. Я бы быстро прирезал обоих, а потом зачистил кишлак, хочу проверить свои силы, но старший, видя, что я готов его зачистить, решил попытаться выкупить свою жизнь. Мой напарник опознал твоего отца. Я знаю, что ты ищешь его. От кого? От торговцев узнал. Где он? В Пакистане, в одном высотном поселении, в рабах у старосты. Уже давно. Мой напарник видел его полгода назад. Тот ему ссадину обрабатывал. Воспалилось. Был жив. Где это селение? Только за жизнь. Прямо сейчас разбежался. Через минуту тот окончательно сломался и сообщил координаты. Все тот знал, что по опознанию, ну не верил я в такое совпадение, тем более с момента боя и вот этой нашей встречи всего 3 недели прошло, но это оно и было. Когда начали по мне информацию собирать, даже копию фотографии, ту, что я выдал шерифу, торговцу, один из агентов британской разведки долго морщился, вспоминая, где он видел этого русского, и вот вспомнил, память профи не подвела, действительно случайность. Так что не зря я на все это пошел, ох, не зря. Обоих ликвидировал ножом, дальше подготовился. Накопитель в руку, и убрав затор у двери, выскользнул в коридор. Взор показывал, где боевики, и я сначала зачистил дом, их тут 3 было, со старостой в одной из комнат чай пили, еще 30 тут же во дворе старосты, остальные по кишлаку разошлись. Вылетев наружу, я метался между боевиками, разя сабли и кинжалом. Потом, когда те начали убегать, по мне уже стреляли немногие выжившие, достал автомат и работал им. Пока сюда боевики стягивались, добил подранков, сменив автомат, перезарядив его, на ПКМ, что взял у душманов. Потом обязательно себе заберу, у меня такого нет, ну и носился, поражая боевиков, иногда расстреливая их через глиняные стены заборов или домов. Они меня не видели, а я их вполне, да не иногда, а много раз, половину так поразил. Потом зачистка селения, хорошая зачистка, собрал все ценное, и в кузов грузовика, а на нем под видом торговцев и прибыли агенты британских спецслужб, старый армейский грузовик из США, причем машина принадлежала легальному торговцу, я его тут в кишлаке также положил, набралось немало, и все ценное, покрутился по тропам, двигаясь к трассе на Кабул-Джалалабад. Даже прикидывал задержаться на пару недель и сделать психранилище на ноге, на тонну. Тогда все трофеи точно возьму. Тут взор, коим я время от времени пользовался, показал у дороги старый схрон. Похоже, им довольно долгое время не пользовались. Близко машину не подгонишь, валуны, но сбегал, убрав камни, что скрывали вход, и час потратил, перенося добычу в схрон. Потом закрыл, как будто тут никого не было, а так схрону лет 20, как сделали, с тех пор не использовали, внутри 10 ящиков с английскими винтовками, и ящики с патронами. Мой груз едва уложился сверху, места хватило, а пока, выехал на дорогу, там еще километров 10 проехал до трассы, и уже на Джалалабад. Что по схрону, я не убрал туда содержимое сумки, в которой чуть больше 100 тысяч долларов лежало, почему-то британские агенты имели не фунты, а баксы, а также ту кассету, что и стало причиной нашей встречи. Отметив, что меня обнаружили с советского блокпоста, идущего рядом с дорогой, сам я увешан оружием был, рядом брел связанный полевой командир, довольно известный в этих краях, у окраин Кандагара. Вот так я и возвращался к своим. 3 недели прошло с момента, как меня выкрали. Отца я нашел, вообще на грузовике почти до самой границы доехал, а пристроился к колонне из 3 машин и так и ехал. Там его бросил и, перемещаясь ночами, днем отсыпаясь, немалые расстояния пробегал. Это и позволило пересечь границу, уйдя в Пакистан, там угнать армейскую машину, даже заправили на заправке, за баксы, и доехать до нужного селения. Атлас дорог, его подобие, купил на заправке. Я был в форме офицера пакистанской армии. Вообще, пока на их земле был, трупов немало оставил за спиной. Терпеть их не могу, главные помощники маджахедов. Того селения, где вроде как содержали отца, там не было, но рядом крупное, оно отмечено. Машину оставил подальше и ночкой темной, пешком добежал. Единенный европеец жил в пристройке дома старосты, а при нем молодая девушка на сносях и мальчик лет 2. Все же этот европеец и оказался отцом Валерия, и да, его тут женили, на дочке старосты. Привязать хотели, но когда я разбудил отца, а девушку усыпил пси-плетением, и зажав губы пальцами, объяснил, кто я и для чего прибыл, то тот, закончив меня обнимать, сразу подтвердил: куда угодно, но подальше отсюда. Я оставил 5000 долларов его жене, все же, как ни крути, брат мой тут оставался, и еще второй ребенок, взор показал, что будет сестричка. Отца и ислам заставили принять, хотя он циник, что обычное дело для врачей. Принял легко, и также легко отказался. Мы до машины добежали, и дальше обратно. Недалеко был город, Пашивар, мы объехали его, по пути описывал отцу, что и как было, матушка спасена и уже дома, нянчится с внучкой. Дальше, я велел обо мне не вспоминать, мол, сам спасся, сбежал. И проследил, как его приняли афганские военные на границе, и передали представителям советской стороны. Сам же вернулся на территорию Пакистана, угнал частные самолеты до Кандагара. Самолет при посадке разбил. Далее, 2 недели занимался делом, пригодилось таки снаряжение и запасы еды, пока не создал наконец пси-хранилище на ноге, потом 2 дня потратил на поиск достойного кандидата в мои попутчики. Взял в плен этого полевого командира, да караван перехватил, а про этого маджахеда в сводках слышал, и вот, помахав над головой автоматом, показывая, что для переговоров прибыл, ждал, когда нас встретит. Вскоре вышел офицер, лейтенант, с солдатом, 10 минут к нам шли, на подходе опознав, что я свой, окрикнул: кто такие? Рядовой Антошин, 177-й отряд специального назначения. Свои меня сдали, в плен попал, сбежал, и вот этого Борова прихватил. Ясно, сообщу вашим, ну а пока идем к нам. Вот так и двинули, сообщили обо мне по рации, и закрутилось, даже вертолет за мной прислали, да и за маджахедом тоже. Надо сказать, пусть неделю допрашивали, что по плену и как попал, но вернули в отряд, и уже через несколько дней я уходил в первый рейд с группой Зверева. Меня из списков отряда никто не исключал, и вообще, как оказалось, сильно пытались меня вернуть. Забрали меня по запросу контрразведки, и пропал с концами. В отряде даже не сразу и узнали, что я в плен попал. С меня же столько подписок взяли, а я всем рассказывал до посадки на вертолет, что свои сдали, а тут вынужден был молчать, мол, подписал приказ о неразглашении. Так что заглохли те, и служба продолжилась. Тем более мой отряд еще в марте вывели из ущелья, там перемирие было заключено с маджахедами, и дислоцировался в городе Гульбахар, провинции Парван, проводя в городе и окрестностях спецоперации. Подразделения отряда выполняли боевые задачи на перевале Саланг, под Кабулом, Джалалабадом и в окрестностях города Баграм, так что я включился сходу в дела. В нашей группе порадовались моему возвращению, я вообще удачу приносил нашим, потери были небольшими, в отличие от других групп отряда. Да и на схроны и засады у меня нюх был. Магическое хранилище качалось, а пси-хранилище, не имея кача, оставалось в размере тонны. Правда, заполнено было едва на 100 килограмм. Я часть вещей из магического перекидал в пси, оставил место для тех вещей, что в схроне оставил. И в середине июля, мы как раз в том районе были, возвращались на базу, двигались по тропе. Уже вызвали два вертолета, чтобы нас вывезли, шли к удобной площадке. Когда я отбежал минут на 5, вроде как приперло, забрал свое, тут рядом было с тропой, и вернувшись, так с группой дошел до места эвакуации. При этом не стоит думать, что от меня отстали, следствие шло, иногда когда мы на базе были, вызывали и опрашивали. Про отца сообщили, нашли, сам сбежал, уже в Москве, воссоединился с семьей, восстанавливает документы. В общем, уже первые письма от него пошли. Молодец, Кремень не сообщил, что не сам сбежал, а помогли. А в конце июля меня наградили орденом боевого красного знамени, намек получил, что это от контрразведки за проваленную операцию, где меня живцом использовали. А я же побил караван в 30 вооруженных маджахедов, там на мулах и 2 ПЗРК британских было, я их сдал, вышел с ними к своим, за это и дали. Тем более их командир, единственный оставшийся в живых, подтвердил это. Все шайтаном меня называл. А так побегать по горам пришлось немало, еще и жара. Тут в тени такая жара, потом истекаешь. Еще Зверев в последнее время стал на меня задумчиво поглядывать. Еще бы, в первые месяцы, как я в его группу попал, глаза горят, инициатива от меня прет, а тут стал обычным исполнителем, с предложениями и советами не лезу, а у нас спецназ, вполне приветствуются дельные предложения. Что говорят, то и выполняю, хотя и хорошо. Вот как-то на привале, уже конец июля был, мы искали банду, летчики засекли, уже вторые сутки эти места прочесываем, а те как сгинули. Так вот, отдыхаем в тени скал, уже пообедали, дозорные выставлены, Зверев, что на днях капитана получил, похоже, у нас скоро новый командир группы будет, спросил.